Разрешающие фразы. То, что мы побеждаем, не освобождает нас. Только то, что мы любим, дает нам свободу. Берт Хеллингер. В конце своего повествования я хочу привести примеры разрешающих фраз, которые употреблялись мною в расстановках, описанных выше, и других работах в моей практике. С помощью исцеляющих фраз оковы чужой судьбы, застрявшие осколки прошлого, симптомы, теряют свою магическую власть над нами. Осознавая происходящее в нашей семейной системе, прикасаясь к наболевшему, говоря «да», принимая все так, как есть, мы излечиваемся от боли. Постепенно исчезает пелена с глаз, и мы начинаем видеть, что, оказывается, есть своя собственная судьба, прекрасные перспективы, новые дороги и счастливые отношения. Некоторые из приведенных ниже фраз я почерпнула из книг и статей основоположников и мэтров расстановок Берта Хеллингера, Гунхарта Вебера, Идриса Лаора, Даана Кампенхаута, Олафа Якобсена. Многие собраны мною на обучающих семинарах ведущих мировых мастеров Бертольда Ульсамера, Марианы Франки Грикш, Штефана Хаузнера, Ян Якоб Стама, Дианы Дрекслер и многих других, а также использовала мои собственные слова, спонтанно возникшие в расстановочном поле. Представленные здесь разрешающие фразы находятся вне контекста расстановок, и тем не менее ознакомление с ними может быть полезно начинающим расстановщикам, возможно, станет для них импульсом к действию или спасительной соломинкой в затруднительных ситуациях. Когда-то для меня таким подспорьем и начальной базой послужили фразы, приведенные в книге Гунхарта Вебера «Два рода счастья. Спасибо, что они были в моей жизни». «Это моя вина. Вина, искупить которую невозможно. Но из моей вины я буду черпать силы, чтобы сделать что-то хорошее в память о тебе. Я люблю тебя, бабушка. Я уважаю твою судьбу. Но для того, чтобы помнить тебя, мне не нужно ее повторять. Ты теряла детей, а я не хочу. Посмотри на меня приветливо, в моем праве на свою собственную судьбу. Ты самый лучший для меня отец, а я твоя дочь. Если я буду строить свою личную жизнь, это не значит, что я тебя предаю. Я воздаю тебе честь». «Ты меня убил! Ты отнял мою свободу, мой голос, мою силу! Я стою перед тобой как душа, как призрак! Это все, что от меня осталось! Я — та часть меня, которую ты не смог забрать, которую ты не смог разрушить! И сейчас я тебя покидаю, и я покидаю то место, где ты меня лишил свободы и убил. Я больше не связан с тобой». После этого жертва поворачивается к своим близким и обращается к ним. «Они забрали у меня все, даже мое тело. Они меня убили. Пожалуйста, помните меня, посмотрите на меня, примите меня назад, заберите меня из этого кошмара». Те, кто избегают смотреть на убитого родственника, могут попросить у предков: «Пожалуйста, дайте мне сил, чтобы я мог посмотреть на моего убитого родственника». «Я стал убийцей. Система, которой я служил, потребовала этого от меня, и я выполнил то, что требовалось. Делая это, я потерял часть себя. Так я потерял часть своей души. Пожалуйста, не отворачивайтесь от меня и от моей вины. Позвольте мне покинуть то место, где я совершил свои преступления, и вернуться к вам. Я возвращаюсь к вам виновным, но я все еще ваш родственник. Пожалуйста, примите меня назад и позвольте мне снова стать человеком». «Мой родственник стал убийцей. Мне очень тяжело смотреть на него. Пожалуйста, дай мне силу, чтобы я мог посмотреть на него, не убегая. Я тебя не покину. Теперь я принадлежу к ним». Муж говорит своей матери: «Я сделаю это, как ты. Я отделюсь от своей семьи и уйду к своей жене. То, что было между мной и моей прежней подругой, тебя не касается. И я сам об этом позабочусь. Он говорит прежней подруге. Я очень любил тебя и сохраню то, что ты мне подарила. Я уважаю это. Ты можешь хранить то, что я подарил тебе, и можешь взять это с собой в свою жизнь. И за то, что не получилось, я принимаю на себя свою часть ответственности и оставляю тебе твою. Теперь я пойду к своей жене и своим детям и отпускаю тебя с любовью». Жена говорит матери своего мужа и его прежней подруге: «Я забираю его и буду держать крепко». Она говорит прежней подруге: «Теперь он мой муж. Я знаю, ты согласишься с тем, что я буду держать его крепко, как своего мужа. Я уважаю тебя как первую, но теперь я беру его как своего мужа». Когда прежняя подруга с сомнением отпускает его, жена выпрямляется и говорит: «У меня 5 детей». Муж склоняется перед отцом и говорит: «Ты мой отец, а я твой сын. Я принимаю тебя как своего отца. С первым мужем мамы я не имею ничего общего. Я только ребенок». Он говорит своей матери: «Это мой отец, единственный для меня. Ты же согласна, что я люблю и уважаю его. С твоим первым мужем у меня нет ничего общего». Затем говорит своей жене: «Я остаюсь. Теперь я остаюсь». Муж говорит своей матери: «Я такой же, как и отец, и рад этому». Жена говорит своему отцу: «Папочка, мамочка намного лучше. Она может это лучше, чем я. Я только ребенок». Когда за спиной жены поставили ее отца, она просит у своего мужа: «Удержи меня. Я твоя жена». Он отвечает ей: «С радостью. Я больше не во власти чужой судьбы. Я больше вам не подчиняюсь. Я больше не предоставляю себя этому. Я больше не принадлежу этому. Я больше не во власти своего старого взгляда на мир. Любимая мамуля, я больше не предоставлен давлению с твоей стороны и чувству бессилия. Мне не нужна помощь. Я больше не имею дела с твоим страхом потери и привязанностью. Я не предоставлен тебе и твоему поведению. Я больше не предоставляю себя влиянием культурного поля вибраций и вопросам наших предков, которые остались без ответа. Я больше не предоставлен неразрешенной динамике предков этой культуры. Я принимаю это и оставляю таким, как оно есть. Я больше не предоставлен этому чувству взаимозависимости. На самом деле я никогда не смогу покинуть вас до конца. Я могу лишь уйти, но на уровне ваших чувств мы всегда останемся связанными и будем принадлежать друг другу. Я больше не в вашем распоряжении. Я принимаю это таким, какое оно есть, и больше не предоставляю себя этому. Я оставляю дисбаланс таким, как есть. Для него есть место в моем сердце. Я больше не сопротивляюсь своим чувствам и полностью соглашаюсь с тем, что сейчас предоставлен чему-то или кому-то, и поэтому чувствую себя соответствующим образом. Я испытываю это чувство для тебя. Я делаю это для тебя. Я больше не предоставляю себя этому. Сейчас я оставляю это так, как оно есть, и уважительно отстранюсь. Я больше не предоставляю себя роли, в которой я тебя критикую. Я больше не предоставляю себя тебе для этих угрызений совести. Я больше не предоставляю себя тебе для этих взаимных обид. Я вижу ваши страхи и оставляю их у вас. Я больше не буду в распоряжении трепета перед грозой. Я больше не предоставлен тебе для этой боли разлуки. Я больше не предоставляю себя причинам своей мигрени. Я призван на службу в силу моей вины, и все же я отвечаю за ее последствия. Последствия неотделимы от вины. Ты инвалид, а я здоров. Я принимаю свое здоровье таким, каким я его получил, и уважаю это как дар. Но и ты можешь приобщиться к нему. Когда я нужен тебе, я всегда рядом. Это наш ребенок. Мы будем заботиться о нем вместе. Мы, его родители, вместе будем заботиться о нем так, как надо. Я склоняюсь перед тобой и твоей судьбой, которая выпала на твою долю. И я склоняюсь перед своей судьбой. Я уважаю твою судьбу и уважаю свою. Я принимаю свою жизнь такой, какой она дана мне. Я оставляю тебе твою жизнь такой, какой она дана тебе. Но для тебя я навсегда твой брат, сестра. Ты можешь рассчитывать на меня, когда я тебе нужен». Родители могут сказать ребенку: «Мы дали тебе жизнь, и ты можешь ее принять, даже такой ценой». Больной ребенок говорит: «Я принимаю свою жизнь, даже полученную такой ценой. Я знаю о твоей боли. Я уважаю твою судьбу. Я знаю, что своей жизнью ты обязана смерти тети. Мне угрожают мои страхи, они угрожают моей жизни. Это и наш страх тоже. Этот страх принадлежит нам».